Глава 14. Перкинс ждал, когда генерал заметит его. Его лицо выражало крайнее беспокойство. Филипп сразу заметил это, как только взглянул на адъютанта. Генерал бы предпочел не видеть Перкинса таким озабоченным. Во-первых, вид адъютанта говорил о том, что грядут плохие новости. Во-вторых, это означало, что Перкинс боится его. Значит, Перкинс думает, что Филипп сможет выместить досаду на неприятные новости на посыльном. А генералу это очень не нравилось. Он хотел, чтобы подчиненные уважали его, а не боялись. «Что случилось?» – раздраженно спросил Филиппс. «Детектив Роше, сэр», – испуганно ответил Перкинс. «Ну и что?» «Что-то спугнуло его, сэр. Он уехал до того, как наши люди успели с ним поговорить. И пока они гонялись за Роше, его семья рассчиталась и уехала неизвестно куда. Мы упустили его и жену с детьми». «Ничего страшного», – пожал плечами Филиппс. У Перкинса заметно отлегло от сердца, и он расслабился, что еще больше досадило Филиппсу. «Я думал, Роше нужен вам», – начал адъютант. «Я просто хотел узнать у него, где сейчас детектив Шефер. Но мы узнали это и без его помощи». Генерал жестом указал на разложенные на столе факсы. «По кредитным картам Шефера я узнал, что он взял билет на самолет, отправляющийся в Панаму. Причем день и время вылета самолета на Панаму и маршрут его следования полностью соответствуют тому непонятному сигналу радара, который мы не смогли объяснить. Похоже, что один из пришельцев каким-то образом последовал за Шефером со скоростью самолета». Перкинс удивленно смотрел на генерала. «Не понимаю, зачем Шеферу лететь в Центральную Америку?» «Дач мог что-то рассказать ему про свою операцию в джунглях», – начал было объяснять Филиппс. «Шефер сложил факты воедино и поехал выяснять, что случилось с его братом и какое это отношение имеет к нашим друзьям в Нью-Йорке». Генерал вздохнул. «А сигнал радара означает, что один хищник последовал за ним». Филипп встряхнул головой. «Так что, похоже, наш друг детектив Шефер все равно, что мертвенький. В джунглях эти существа как в своей стихии, а нью-йоркский детектив там словно священник в публичном доме. Плохо придется Шеферу, Перкинс». Перкинс колебался, но все же решился спросить. «Мы ничем не поможем ему, сэр?» «Немного мы можем сделать для него, сынок», — печально покачал головой Филиппс. «Может, стоит послать туда кого-нибудь, кто может держать нас в курсе дела? Ведь мало ли что может случиться, мало ли кто попадет под перекрестный огонь. А не можем ли мы...» — Перкинс опять колебался. «Ведь он брат Дача, может хотя бы вооружить его, дав шанс на победу?» Генерал покачал головой. «Нет, сынок», — сказал мягко он. «Мы не можем этого сделать. Если за Шефером из Нью-Йорка последовал пришелец, значит, им нужен только он. Не любой другой, а именно детектив Шефер. И они рано или поздно захотят заполучить его, и ничего их не остановит. Ведь с их уровнем техники они могут добиться всего, чего пожелают». «Но вы сказали, что за детективом последовал только один», — запротестовал Перкинс. «Только один корабль. А мы не знаем, насколько велики их корабли и сколько пришельцев помещается на одном. Мы ведь никогда не видели эти корабли, только фиксировали сигналы радара. Кроме того, и один хищник справится с кем угодно, и ничто его не остановит, когда намечена жертва». «Но все же, сэр, если вооружить Шефера и сказать, с кем он имеет дело...» «В этом случае едва ли возрастает вероятность того, что Шефер убьет тварь. А если даже убьет, то мы все окажемся в дерьме. Как ты думаешь, как поведут себя пришельцы, когда Шефер уничтожит одного из них?» «Не знаю, сэр, но ведь 8 лет назад Дач убил одного, и ничего не случилось». «Насколько нам известно, тот хищник прилетел на Землю один», – заметил Филиппс. «Умирая, он взорвал вместе с собой 1,5 квадратных километра джунглей. Даже если кто-то из хищников был поблизости или потом прилетел взглянуть на приятеля, то он бы подумал, что взрыв застал Дача врасплох и погубил вместе с поверженным врагом. Что ж, ведь это на самом деле недалеко от истины. Ведь Дач чудом уцелел. Еще пришельцы могли подумать, что их дружок споткнулся и сломал себе шею. Возможно, они и не знали, кто убил его». «Тогда почему они...» «Почему они охотятся за Шефером? Хищникам что-то известно, и они прилетели убить бешеного человека, у которого хватило ума и силы погубить одного из них. Но эти умники чуть-чуть ошиблись и вместо убийцы стали охотиться за братом убийцы. Представляете, Перкинс, они знали, кто убийца. Они его вычислили. Одного из 5 миллиардов живущих на Земле. Ведь пришельцы не видели, что произошло, но нашли достаточно верный вариант. Поразмыслите над уровнем изощренных технологий, Перкинс. Это впечатляет. И в этот раз, судя по сигналам радара, хищники послали не одного хищника, а целый корабль, догадался адъютант. Вы начинаете понимать меня, Перкинс? Не уверен, сэр. Подумайте обо всем. Предположите, что произойдет, если мы поможем Шеферу бороться с ними. Они узнают об этом. Уж не знаю, как они это делают, но если они вычислили Шефера, значит, они умеют разрешать подобные загадки. Для них Шефер – убийца, тигр-людоед, разгуливающий на свободе. Конечно, мы знаем, что это не тот Шефер, но как их убедить в этом? Пришельцам не нужны разговоры с нами, мы в этом уже убедились. Они считают нас животными и охотятся на нас ради забавы. Но если мы начнем бороться против них, то покажемся им опасными. Возможно, слишком опасными, и пришельцы просто уничтожат нас. Перкинс невесело обдумывал услышанное. «Я не уверен насчет всего этого. Мне кажется, что вы слишком много всего предполагаете». «Да, это так», — согласился генерал. «Я знаю это. И разве стоит ставить на карту будущее всей планеты, чтобы доказать, что я ошибаюсь?» Перкинс не отвечал. Он молча смотрел на Филлипса, который подошел к окну и смотрел на город. «Знаете», – проговорил генерал, задумчиво глядя на снующих по авеню пешеходов и машины. «Мне стоит лично проследить за операцией в Центральной Америке. Надо убедиться, что все под контролем. Кроме того, я не думаю, что пришельцам есть чем заняться в Нью-Йорке. Их атаки нужны были для того, чтобы заманить Шефера в джунгли и расправиться с ним на том же месте, где Дач прикончил их дружка». «Господи, да зачем им это?» «Это месть, сынок, око за око». «Но откуда они знали, что Шефер поедет туда?» – недоуменно спросил Перкинс. «Ведь они думают, что Шефер – это Дач», – раздраженно ответил Филлипс. «Хищники думают, что Шефер знает, кто они такие, думают, что он достаточно умен, чтобы понять, кто устроил эти бойни и вернуться на место первого сражения». «Но я все-таки не вижу связи. Я имею в виду, генерал, что я бы не ожидал, что Шефер, то есть Дач, поступит таким образом». А ведь эти твари не люди, как они могли догадаться? Кто знает, может быть, они читают мысли. Вне всякого сомнения, они умны, возможно, даже умнее нас. Разве это имеет значение? Перкинс опять промолчал. «Мне нужен самолет, сынок», – проговорил Филлипс, отворачиваясь от окна. «У Шефера уйдет много времени на сбор снаряжения и поиски нужного места. Даже если Дач ему рассказал, где оно находится, то все равно это чертовски далеко». «Но если Шефер все равно, что мертвец, сэр, что же мы сможем для него сделать?» «Я смогу подобрать его тело и устроить приличные похороны», – огрызнулся Филлипс. «Это все, что я могу сделать для брата Дача».